Считалочка для Беллы. Я сидел в апрельском сквере, предо мной был Божий храм, но не думал я о вере, а глядел на разных дам, и одна едва пахнула с несомненностью весной, вдруг на веточку вспорхнула и уселась предо мной в модном платьице коротком, в старомодном пальтеце и ладонь под подбородком и загадка на лице, в той поре пока безвестной, обозначенной едва, то ли поздняя невеста, то ли юная вдова. Век мой короток, не жалко, он длиннее и ни к чему, но она петербуржанка и бессмертна посему. Шли столетия по России, бил надежды барабан, не мечи людей косили, слава злата и обман, что не век все те же нравы, ухищренья и дела, а она вдали от славы на Васильевском жила». Знала счет шипам и розам, и безгрешной не слыла, всяким там метаморфозам не подвержена была. Но когда над летним садом возносилась луна, Михаилу с Александром верно грезилась она, и в дороге, и в опале, и крылаты, и без крыл, знать о ней лишь помышляли Александр и Михаил, и загадочным, и милым лик ее сиял живой, Александру с Михаилом перед пулей роковой. Эй, вы дней былых поэты, старики и женихи, признавайтесь, кем согреты ваши перья и стихи. Как на лавочке сиделось, чтобы душу усладить, как на барышень гляделось, не стесняйтесь говорить, как туда вам все летелось, во всю мочь и во всю прыть, как оттуда не хотелось в департамент уходить.